Глава 33. Переход способом, предложенным Хальдором, существенно отличался от привычных туннелей. Причем отличался не в лучшую сторону. Протекторов Карнавы буквально выбросило из странного портала. Правда, сила толчка была не настолько велика, чтобы они не смогли устоять на ногах. Вот только от пары крепких словечек не удержался даже Альзерел. Аранрео хохотнул, когда их услышал от своего безупречного адъютанта. Впрочем, предпочел быстро замолчать, ибо во взгляде юноши прочитал все обвинения, готовые посыпаться на него, и первое из них, разумеется, звучало бы «С кем поведешься?» и являлось бы абсолютной истиной. Впрочем, старшего протектора сейчас куда больше беспокоило то, куда их занесло. Его коллеги сразу же огляделись на предмет опасности. Оной на ближайших подступах не обнаружилось, но и более информации осмотр не дал. Совершенно обычный луг, лес вдали, холмы чуть подальше. Такая местность могла располагаться где угодно. Ранрео повернулся к Хальдору, но его вид заставил старшего протектора придержать вопросы. В первый раз Лоу имел возможность наблюдать такой бледный оттенок пламени Рошела. Да и сам мужчина стоял чуть сгорбившись, насколько можно было понять по очертанию фигуры в плаще. Куда лучше состояние и эмоции Фаара читал его напарник. Сейчас Элайтер не на шутку перепугался. «Халь!» Он протянул руку, но дотронуться до плеча Рошела не решился. «Мало ли, может, его этот огонь сейчас опасен?» Глаз духовника не было видно, словно он опустил голову, и капюшон спал на лицо. На обращение Хальдор отозвался лишь когда Элайтер позвал вторично. Да и то у мужчины сложилось впечатление, что заговорил он вовсе не от этого. «Проклятый Шерши!» — раздался рык из-под капюшона. «Нет, ну до чего мерзкое создание!» Наконец-то протекторы увидели горящие алым, нет, почти багровым глаза. «Обошел нас! Добыл где-то зеркало! Придушу, засранца!» Эр получилось долгим. Все прониклись. «Кстати, да», — с минутной паузой согласился Альзерал. «Норийцы нашли зеркало. Нужно решить, что делать с этим». Олистер так сжал руку на эфесе меча, что Ранреу испугался. Оторвет. Он понимал гнев коллег, но сам не спешил ему предаваться. Вместо этого еще раз оглядел протекторов. Хальдор, похоже, еще долго будет рвать и метать, то бишь ругаться и гореть фиолетовым пламенем. Кстати, почему оно сейчас почти прозрачное? Может, все-таки этот переход не так легко дался даже Фаару? Но пока ярость мешает ему сие заметить. Элайтер, прикусив губу, о чем-то сосредоточенно размышлял. Альзерел горел жаждой действий. Окаянный все так же продолжал безмолвно злиться. Микаш стоял с растерянным видом, понимая, что за его оптимизм сейчас могут и побить. «А это что за тело?» «Хальдор, мы можем вернуться тем же путем!» Адъютант посмотрел на Рошела и тут же понял. Зря оторвал коллегу от его занятия. При мысли, что вся эта ярость обрушится теперь на него, юноша слегка побледнел, но мужественно справился с собой и смог даже выговорить. «Похоже, что нет. Тогда остается только тоннель. Микаш, ты сможешь его построить до того же места, откуда мы отбыли?» Духовник печально посмотрел на помощника старшего протектора, но ответил ему Ранрео. «Придержи коней, мой мальчик. Я ценю твою инициативу. Ты мне за нее всегда нравился. Но мы не в том состоянии, чтобы сражаться сейчас с командой Льота. Тем более на их земле. Более того, подозревая, что они сейчас направились в храм Искраулу. Недаром там ошивались его жрицы. А ночь сегодня, я надеюсь, помните какая? Да и Арнелла. В общем, если они там, то напитаются силой по кончике ногтей. Есть еще одно. Я чувствую подвох. Не пойму какой, но что-то с этим зеркалом неладно. Карнава учит пользоваться разумом», — чуточку сердито заметил его адъютант. «Интуиция больше характерна для норийцев. Почему вы всегда именно к ней обращаетесь?» «А разве ты не знал, что я наполовину нориец?» — усмехнулся ему в глаза Лоу. «Более того, в этом деле разум явно в союзе с кем-то другим. Ранрео ухмыльнулся еще шире, видя, как его помощник хмурится все сильнее. «Кстати, а ты не слышал выражения, что интуиция — это способность разума находить решение, не тратя время на цепочку рассуждений?» Альзерал, как часто бывало в отношениях с его начальником, почти задохнулся от возмущения, что, впрочем, не помешало ему ответить на удар. «Слышал. Но мне кажется, эту отговорку придумали те, кому слишком трудно думать». «Что ж», — хохотнул Ранрео, легкостью своих реакций, вновь доводя адъютанта до точки кипения. «Возможно, и так. Но сейчас меня, более другого, волнует вот это тело». Мужчина указал на лежащего на траве юношу. «А зеркало в руках норийцев и проваленная миссия вас не волнует?» Все-таки не выдержал Альзерал. «Я не думаю, что все так просто. У Льота с компанией было достаточно времени, чтобы найти зеркало и отнести его или в свой главный храм, или в храм твоего шанса. Ни тот, ни другой не находятся рядом с бабой на облаке. Так что они там делали?» «Может, Льот решил забежать на огонек Корнеле?» — подмигнул Микаш. «Льдинка Льот?» — рассмеялся Ранрео. «Во время миссии? Я скорее поверю, что Шерши выбросил все свои веера». Со стороны Хальдора раздалось угрожающее рычание. Лоу, поежившись, вспомнил, что при Рошеле нежелательно упоминать это имя, и быстро продолжил, уводя беседу в сторону от больной темы. «В общем, надо сначала все выяснить и потом уже принимать решения. Желательно взвешенные. Еще лучше, гарантирующие успех. Итак, что это за тело?» Элайтер, как раз подошедший к лежащему юноше, поднял глаза на разговорчивого начальника и ответил. «Это тот паренек. Демон с пиратского острова». «О-о-о-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э «А разве он не с льотовскими молодцами пришел?» «Именно», — невозмутимо произнес Корнел. «Похоже, они все это время вынуждены были таскать его за собой. А во время битвы он случайно оказался в зоне действия заклинания Халя. Вот и затянуло». «Логично», — кивнул Микаш, тоже подходя к Никке и опускаясь рядом с ним на одно колено. Потрогал его лоб и щеки. «А что с ним случилось? Он хотя бы жив?» В голове Ранрео явно начала формироваться идея. Младший духовник кинул на начальника осуждающий взгляд. «В обмороке. Физических повреждений не вижу». Микаш поводил руками над лежащим телом, прислушался к ощущениям, с тоской глянул на Хальдора, но не решился его отвлекать. «И не чувствую. Кажется, это реакция на сам переход». «Можешь привести его в чувство?» «Надо бы. Нельзя долго в таком состоянии находиться». Духовник тем временем не спешил приходить на помощь. Еще один взгляд на Рошела. «Сейчас...» Но Элайтер не стал дожидаться молодого духовника. Он приподнял юношу за плечи и похлопал его по щекам. Ники никак не прореагировал. Корнел осторожно пальцами приоткрыл веко паренька, желая посмотреть на зрачок. «Альзерел, будь добр. Подай мне платок, смоченный водой». «Микаш, не стой столбом. Вас же учили, что делать в ситуации передозировки энергией. Я могу сделать что-то, но если мне не изменяет память, в подобных случаях нужно воздействие духовника». «Да, я сейчас», — залепетал Микаш. Изучать-то они изучали, но на практике применять эти знания не приходилось. Людей, настолько не переносивших большое количество колдовства, не насчитывалось много в принципе, и они, как правило, благоразумно держались подальше от мест столь массовых энергетических потрясений. «Там необходимо...» В этот момент раздался тяжкий вздох, и пламя Хальдора наконец-то приняло обычный синий цвет. «Почему я был уверен, что вы без меня не обойдетесь?» — раздраженно произнес он, подходя к композиции «Спасение боевого товарища». «Между прочим, это заклинание высасывает много сил. А еще этот Шерши. Подлец и мерзавец. А теперь я должен спасать какого-то неизвестного мальчишку». Пока Рошел ругался, его пальцы из темной непрозрачной энергии. Почему-то Фаар не посчитал, что ее дополнительная порция может еще больше навредить пациенту. Прощупывали ауру паренька. Эллайтер, ты специально затеял эту бурную деятельность, чтобы отнять у меня удовольствие позлиться еще немного? Что ты, Халь? Очень натурально отказался Корнел. И в мыслях не было. Да-да, ври больше. Знаю я тебя. Альзарел, просто пристрой платок на лоб этому болезному. Не надо протягивать его то мне, то этому интригану. И это у него не просто передозировка энергией. Это реакция на... Впрочем, что вам объяснять? Элайтер, крепче держи это создание. Сейчас его будет трясти. Альзарел, трудно догадаться, что эта тряпка может упасть? Рошел не обманул. Из его пальцев, будто короткие лезвия, скользнула сила, ударив куда-то в грудь юноши, отчего тот дернулся так, что, не поддерживая его Корнел, паренек мог бы покалечиться. Что уж говорить о платке на лбу. Точно бы свалился. Фар повторил процедуру, поменяв место воздействия. Прошло несколько неприятных для ожидающих мужчин секунд, пока Ники не начал подавать признаки жизни. Он еле слышно застонал, скорее даже всхлипнул и приоткрыл глаза. Элайтер забрал мокрый платок у Альзерела и, перевернув его, провел по щекам и шее паренька. Тот еще более непонимающе уставился на неожиданного благодетеля. Потом его мутный взгляд остановился на синем пламени, а затем и на глазах угля Хальдора. В следующий момент окружающее пространство потряс вопль восторга. Протекторы все как один подскочили на своих местах, а ошарашенного, если не сказать перепуганного Фаара, схватили за рукав и затрясли. «Вы же Хальдор!» — закричал Ники, уже обеими ладонями цепляясь за духовника. «Хальдор Рошел! Да! А, какое счастье! Теперь я могу пообщаться и с вами!» «О, нет!» — затравленно прошептал Фаар. Ранрео неприлично хохотнул. «Как я рад вас видеть! Это просто подарок! Сначала Шершеро, а теперь Хальдор Рошел!» Юный демон с обожанием глядел на духовника. «Скажите, а вы правда ненавидите друг друга? Это потрясающе!» «Проклятье!» — зарычал предмет его восхищения, вскакивая и пытаясь избавиться от неожиданного поклонника. Несмотря на очевидное неравенство в силах, отцепить слабого, худенького и совсем недавно лежавшего без сознания юношу не удавалось. Причем возникло ощущение, что тот даже не замечает усилий мужчины. «Да что же это такое? Вахны разбери!» Микаш Слоу уже схватились за животы от смеха, отчего Фаару еще больше хотелось передушить всех окружающих, включая деликатно молчащего Элайтера и до сих пор еще угрюмого Олистера. Мысли сжечь почему-то не возникало. «А это вы меня только что лечили, да?» Ники практически висел на руке духовника. «А что со мной было? Я так польщен, что именно вы помогли мне. А где мы, кстати?» Непонятно почему, но именно этот паренек задал один из важнейших для команды и миссии в целом вопросов. «Кстати, да». Элайтер огляделся. «Где мы?» «Халь, признавайся, куда ты нас занес?» «Я отказываюсь отвечать, пока на мне виснет это!» Корнел пожал плечами. Подошел и без всяких усилий отцепил Ники от Рошела, попросив не мешать его кумиру работать. Молодой человек тут же преисполнился еще большего восторга и, отойдя на пару шагов, замер, не сводя по-прежнему обожающего взгляда с Фаара. По Хальдору пробежала дрожь ужаса, и он кинул благодарственный взор на Избавителя. «Так где мы?» Кивком ответив на это послание, повторил протектор. Рошел огляделся, немного подумал и ответил. «Понятия не имею». «Что?» — возопили пять глоток. Хальдор пожал плечами и повторил. «Но как же? Это ж...» Ничего более вразумительного и приличного никто не сказал. Фаар мстительно добавил. «Радуйтесь, что мы хотя бы на территории колье, а могло бы и дальше откинуть. Например, на континент какой-нибудь». Он полюбовался на вытянувшиеся лица и сжалился. «Конечно, при моем мастерстве и отсутствии мешающих факторов такое было сомнительно, хоть и вероятно». Протекторы сочли за благо промолчать. и ругательства, и расспросы вряд ли бы прибавили им душевного спокойствия. Хорошо было бы еще заставить себя не представлять означенную перспективу. Возвращаться с ближайшего континента по времени не меньше месяца. Ладно, решил вспомнить о своих начальственных обязанностях Ранрео. А хотя бы примерно ты представляешь, куда нас занесло? Рошел прислушался к ощущениям. «Мне кажется, сила нашего бога чувствуется здесь сильнее», — задумчиво произнес он. Протекторы тут же попытались сосредоточиться на своей связи с Карнавой. «И правда», — несколько удивленно заметил Микаш. «Как нас обычным туннелем не менее часа или даже нескольких добирались бы? Есть идея, что за остров?» Олистер с некоторой осторожностью произнес. «Рискну предположить, что это средний остров, судя по природе. Хотя и на других островах есть подобные места. Добавить было нечего. Точнее, не скажешь». «Оставим на время». Почему-то нахмурился Лоу. «Главное, мы уже узнали. А детали прояснить вряд ли составит особого труда». «Ага, вот и шанс. Альзерел, вон, видишь, мужик какой-то бредет». В некотором отдалении от них появился по-крестьянски одетый человек. «Иди и спроси у него, как добраться до ближайшего храма». «А почему не до города?» — удивился Микаш. «Храм хоть какой-нибудь есть в любом месте. А вот города могут оказаться редкостью. Да и не слишком ли это подозрительно, что люди не знают подобного?» «А чего нам бояться? Мы же на своей территории». «И что? Испугается и соврет, к примеру. И вообще, может, мне не хочется, чтобы мой адъютант выглядел идиотом?» «Достаточно уже, что ты им вечно выглядишь», — не преминул вставить Рошел. «Что ж тебе так нравится меня в грязь втаптывать, а, Халь?» — повернулся к Фаару Лоу. «Чем я тебе не угодил?» «Безалаберностью. И тем, что у нас в команде полный бардак. Только мне кажется, что вы с Льотом перепутали команды». «Да ладно, Халь! Вы бы с Льотом от тоски померли бы. Или так спелись, что Карнава вас собственноручно придушил бы за занудство. А Нарра тем более». «Не. Ну, каков нахал? Тебе давно никто задницу не надирал?» «Почему давно? У Льота это едва не получилось сегодня». «Правда», — самодовольно добавил Лоу, «уверен, он мог бы сказать то же самое и про себя». «Альзерел, почему ты еще здесь? Разве я не приказал тебе узнать месторасположение ближайшего храма?» «Я уже узнал и вернулся», — был хмурый ответ. «Да?» — очень удивился старший протектор. «Ну, тогда докладывай». Адъютант машинально выпрямился, хотя с его осанкой и так мог поспорить, разве что столб. Олистер оказался прав. Юноша повел рукой в сторону названного протектора. Окаянный качнул головой, обозначая поклон. «Это средний остров Карнавыша. Когда я задал увиденному нами почтенному сельскому жителю предложенный вами вопрос, он уточнил, в какой из храмов я желаю попасть. Оказалось, что вблизи есть два святилища. Название первого мне удалось вспомнить далеко не сразу. А второе...» Юноша, сам того не подозревая, скопировал своего начальника, делая эффектную паузу. «Это храм разбитой чашки». Ответом ему был обрадованный хор вздохов. «Отлично!» — не стал скрывать своего облегчения Ранрео. «Это нам подходит. Отправимся прямо туда. Там отдохнем, сил наберемся. Глядишь, и полезное что-нибудь узнаем. А пока...» Мужчина резко повернулся к неожиданному пополнению его группы. «Скажи-ка, Никки, а где Шершерода был зеркало?» растерялся юноша. Его немного пугал этот высокий худой мужчина. Демон вообще робел перед всякого рода начальниками и старался их не злить. Поэтому сейчас несмело улыбнулся и попытался четко ответить на вопрос. «Здесь. В смысле, в Карнавише. Ой, мы на корабле сюда приплыли». Паренек тут же забыл про весь свой страх, захваченный совершенно необычными для него воспоминаниями. «А обратно в Наруше по туннелю. Представляете, по туннелю! Я никогда раньше столько по ним не ходил. Наш жрец их не мог делать. А когда мы гостили у родственников, священник из их местности так тужился, чтобы его сделать, что мне его жалко стало. А господин Фира Даргальский и Шершеро, о да! В глазах вновь заплескалось море восторга. Какой же он потрясающий! Ах, и какой умный! И они с протектором Фиро так легко эти туннели строили. Вернее, протектор Даргальский строил, как правило... Кто бы сомневался! Снова начал заводиться Хальдуор. А где именно Шершеро добыл зеркало? Мысленно кривясь от того, что вынужден упоминать только одно имя, совершенно правильно считая, что грешит против справедливости, направил Лоу ветвистую мысль юноши в нужную сторону. «Ты сказал, что в Карнавише. А где именно?» Никис похватился, мигом покраснел и поспешил исправиться. «На Южном острове. Я только не знаю, как это место точно называлось. Не запомнил». Очень смутился он. «Ага», — глубокомысленно заметил Ранрео. «И эти люди спрашивали разрешение на присутствие на их территории у нас». «Никки». Лоу гордился собой. Даже имя паренька удалось вспомнить. «А скажи, дальше же вы в Нарруше отправились? А зачем?» Тут в голове паренька что-то щелкнуло, и он чуть ли не впервые в жизни подозрительно посмотрел на человека. Еще немного подумал и, сжав за своей спиной запястье одной руки другой, угрюмо произнес. «Я не уверен, что будет правильно вам об этом говорить». «Почему?» — очень искренне удивился Лоу. «А вдруг это помешает нашим? В смысле, протектору Ро, старшему протектору Льоту и остальным?» «Да чем же?» «Ну, вы же вроде как... ну, соперничайте!» Нике было жутко неудобно. «Они такие хорошие люди, помогли ему, а он...» «Не понимаю, почему?» «Эх!» — вздохнул Ранрео. «Это вообще мало кто понимает, мой дорогой Нике. Но ведь это тебя не касается. Ты же не протектор». «Но я нариц!» «Это очень хорошо. Мы очень уважаем Нарру. Слушай, а вы же были у храма Облачной Девы. Ты же где-то там недалеко живешь. Почему же они тебя домой не закинули? Или ты не захотел?» Мужчина засмеялся. «Признавайся, Ники, приключений и подвигов захотелось?» «Вовсе нет», — порывисто возразил окончательно смущенный юноша. «Просто времени не было для этого. А старший протектор Фарклайт такой заботливый. Он сказал, что хочет сам доставить меня домой, иначе будет волноваться. Я говорил ему, что могу и сам добраться. Но он же такой добрый. А на это времени не было. А так доставили бы. В смысле, ну, привезли бы меня домой». «Что же за спешка такая была?» — с некоторым недоверием вопросил Ранрео. «Ну, таким же надо делом заниматься, указания богини выполнять. Это в первую очередь. Я все понимаю. И мне и правда было очень интересно. Со мной никогда ничего подобного не случалось. А тут столько всего. И так интересно. Но с ними я был не потому, что навязывался. Вовсе нет. Просто господа протекторы такие ответственные. Они меня одного домой не пустили. А им самим никак нельзя было. Когда такие дела творятся, каждый человек на счету. Старший протектор Фарклайт даже сказал, что я мог бы им помочь с расспросами. Я был очень рад. Правда-правда, мне так хотелось им помочь. И если бы тот старик записку не передал, то моя помощь наверняка пригодилась бы». Элайтер, слушая все это, нахмурился. «Я не сомневаюсь, Ники», — утешил его Лоу, мысленно пытаясь разобраться в информации. «Сразу видно, что ты очень старательный мальчик. Тебе, наверное, даже зеркало доверили нести». «Нет, Шершеро его дел куда-то. Сказал, что это очень забавная штукенция, и он собирается с ее помощью кого-то разыграть». Пламя Хальдора отчего-то приобрело фиолетовый оттенок. Да и остальные протекторы чувствовали себя примерно так же. Ники тем временем беззаботно продолжал. «Оно и верно. Это же зеркало для того и сделано. Я такие у дяди в магазине видел. Их не очень много было. Так что вряд ли это известная шутка. Дядя как говорит? Главное в нашем деле...» Юноша поднял палец и вполне удачно спародировал голос своего родственника. Не допустить, чтобы наш товар перестал удивлять. Дядя, кстати, полмира объездил, гоняясь за все новыми и новыми шутихами. Великий человек, я считаю. Он же не только готовые вещи привозил, но и идеи. Идеи! Про них он тоже что-то говорил. Вроде как, одна хорошая идея приносит капитала больше, чем иной товар. Кажется, как-то так. Ну, или как-то похоже. Не замечая, что его слушатели начинают закипать, не все, правда. Паренек завершил свой рассказ, чем, возможно, спас себе жизнь. Вот и зеркало это он сделал благодаря такой идее. К этому моменту каждый из протекторов вспомнил разговор в магазине дяди-рассказчика, в том числе и про копию зеркала твоего шанса. От облегчения мужчины даже рассмеялись. «Какие же мы идиоты!» — воскликнул Микош. «Мы же про эту подделку знали!» «Тот-то я смотрю, что они были не такие уж и радостные. Если бы зеркало было с ними, они иначе бы себя вели». «Точно, точно! Да и к бабе на облаке вряд ли бы потащились». «И ничего, это не подделка!» — возмутился Никки. «Это такая задумка! А откуда вы знаете?» «Мы были у твоего дяди». Ранреу быстро анализировал полученные сведения. «Он очень рад, что у тебя случилось настоящее приключение». «Да? Правда? Ой, а я так боялся, что он с мамой будет волноваться». Мы его успокоили. Лоу вспомнил, что на момент их прибытия родственники юноши даже не хватились его. «Ты лучше скажи, кто передал Шершеро это зеркало?» Никки снова вспомнил, что язык перед карнавцами лучше не распускать. «Простите», — нахмурился он. «Я не знаю, можно ли это говорить». «Ой, извини, я постоянно забываю, что ты из Нарыше». Ранрео укорил себя за излишне прямой вопрос. Он легко мог болью или угрозами выбить из паренька все, что он знал и не знал. Но у него просто рука бы не поднялась. Да и разве хитрец Лоу опустится до такого? Куда веселей узнать все с помощью вроде бы обычной беседы. «Я...» Но его прервал злорадный смешок Хальдора. За духовником такого совсем не водилось. Так что он мгновенно приковал к себе всеобщее внимание. «Неужто Шершеро не смог определить подделку, и они понесли его Нарре?» Предположение Рошела отдавало абсурдом, но бесхитростный Никки легко попался на провокацию. «Неправда! Ну что вы такое говорите? Шершеро сразу понял, что это шутиха. И в Наруше мы отправились, потому что как раз узнали, где искать прототип. А вовсе не... Ой! Кажется, этого тоже не стоило говорить». Ранреу мягко рассмеялся, погладил смущенного юношу по голове. «Не переживай, мой хороший. Ничего секретного ты не выдал. Лучше скажи, ты не устал? Мы вот устали. Как насчет отдохнуть? Вот и я думаю, что надо. Ребята, отправляемся в храм разбитой чашки». Постепенно, как верно предположил Шаи, Ранреу вызнал у Никки практически про все похождения команды Льота, о чем мог знать юноша.